Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Женщины не любят дождь, потому что он сбрасывает их лица к заводским настройкам. Сергей Филатов. Друзья, всем привет! Давненько мы не освещали что-то новенькое. Ну, как новенькое? Этому разводу уже определенное количество лет, но его не применяли с банковскими картами. Его применяли раньше школьники в сфере Steam, ну, в общем, игровой индустрии. Давайте по пунктам. Мне в инсту написал человек, что 18.09.2020 года он с напарником приехал на объект, они там начали готовиться к началу работы, как вдруг ему поступает звонок с кодом города 056. Сейчас тут и видеозвонка будет, и чего-то только не будет, поэтому давайте по пунктам. Человек поднимает трубку, из трубки слышит: «Здравствуйте, служба безопасности, приват банк». Представил, назвал свою фамилию, имя, отчество, а также назвал его фамилию, имя, отчество. Но в 2020 году скупить базу данных, фамилию, имя, отчество, к чему привязана карта, к какой карте привязан номер, это не есть проблема. Далее псевдосотрудник приватбанка начал говорить, что в его личный кабинет 3 раза пытались войти. 2 раза пытались войти с андроида и 1 раз с айфона. Один вход с Харькова, 2 с Бердичева, 3 с Чернигова, в общем, с 3 разных точек. Далее человек спрашивает: ну и что теперь типа делать? На что псевдосотрудник приватбанка ему отвечает: в первую очередь не ложить трубочку. Во-вторых, тут начинается самое интересное. Нужно зайти или в Play Market, или в App Store. В общем, в любой магазин вашего телефона. Если у вас Android, то в Play Market. Если у вас iPhone, то в App Store. И в поиске этого магазина нужно ввести слово «поддержка». К этому всему мы вернемся чуть-чуть попозже. И давайте посмотрим запись разговора, который прислал мне человек. Поставьте ваше мобильное устройство сейчас, пожалуйста, на громкую связь. Да-да-да, Анна. Поддержка, поддержка. Поддержка, верно. Так. А як я маю бути? Як... Одно из первых приложений, которое должно отобразиться, называется TeamViewer Quick Staff. Синее белое приложение техподдержки нашего банка. И в верхнем левом углу написано view.s. Отображается данное приложение у вас техподдержки, подскажите? Так. Отображается AIR. Я просто по-английскому не вмію читати. AIR, Mirror. Смотрите, нет, смотрите, вы написали одно слово, слово «поддержка» через букву «О» с двумя буквами «Д», верно? А, 2 буквы «Д». Та я російську мову теж не сильно знаю, то я написав «поддержка» одну. Зара. Запишіть ще. «Поддержка» через букву «О». А я, ви можете спілкуватись по-українському? Бо я в приложенні «Приватбанк» там вказував, що по-українському. Хорошо, з вами зв'яжеться спеціаліст нашого банку. Ага. Дайте. Дякую. Хорошо. Бувайте. Человек сразу понял, что его разводят, и решил им просто-напросто усложнять задачи. Он попросил псевдосотрудника приватбанка общаться с ним на украинском языке, так как не понимает русского. И спустя время его набирает сотрудник приватбанка, но набирает уже в Viber, и в Viber установлена аватарка логотипа приватбанка. И там уже появляется сотрудник, который более-менее знает украинский язык. Алло. Алло. Да, доброго дня. Вас вітаю, старший керівник. Служу безпеки приватбанку, мене звати Сергій. А прізвище? Білоус Сергій. Білоус Сергій. А, Вікторович. Добре, добре. Мені переказали, що ви маєте розмовляти тільки на українській мові. Так. Вірно зрозумів. Так, все правильно. Гаразд. Де ви зупинилися? На якому етапі? На етапі, да, мені позвонив ваш колега, якийсь там по-російськи він говорив, попросив написати слово «поддержка», я його неправильно написав, він почав мене виправляти. Зрозумів, зараз. Зараз можете перейти до вашого Play Market? Так. Я вам підкажу. Так. Напишіть, будь ласка, слово «підтримка». Підтримка. В українській мові. Так. Так. Пошук. О, да, є. Психологічна помощь онлайн. Це воно? А ні, це не воно. Це ж приватовське якесь має бути. Так, дивіться, повинен бути. Алло, алло. Так, я чую, чую. Не чути? Так, так, так. Чути? Я просто, ну, зв'язок поганий, я в селі. Віктор. Повинно бути тим. Вір, вік, сапорт. Це по-англійському має бути? Має бути так. В англійській мові блакитно-біле. От холера, нема такого. Є... Спробуйте написати на... Давайте я вам спробую зараз в нашій системі Viber надіслати повну назву, а ви спробуйте скопіювати і вставити в пошуку. Давайте, да, давайте. Гаразд, зараз. Да. Хвилинку. Ага. Зараз відпрацьовується заявка. Зачекайте ще декілька секунд. Зараз вам було надіслано повідомлення повної назви. Подивіться, будь ласка, поступило? Да, да, да, поступило. Ага, так. Так, те, те. Копіюйте та вставте. Ага. Так, копіюємо, вставляємо. Так, є таке, да. Да, да, да. Є, знайшли. Блакитно-білий значок є? Ну, да, да. Тільки тут написано, що це не Приватбанк. Написано, що це... Ні, це приложення нашого банку, з яким ми працюємо з 2016 року. А. Це удавана підтримка. Ага. Приватбанк, ага. Так, так, звісно, натисніть на нього, у вас буде установити або загрузити. Да, завантажити. Почалася загрузка? Кажіть, будь ласка. Так, так, так. Фіксуйте. Є ваша відповідь. Зараз тоді чекаємо. Підкажіть, будь ласка. Вірно, вам поступали дзвінки від нашого банку з запросами ЦВВ-коду або пін-коду від вашої картки? Та ні, не було нічого. Ви ж мені позвонили. Нікого нікому не повідомляйте. Ага. Нікого нікому не повідомляйте даної інформації. Да, так, та так, та зараз шахраїв дуже багато. Да. Ну це ж бачите, там ви ж побачили, що там хотіли з мого аккаунта перевести кошти. Я ж бачу, шахраї так, якісь так, видно. Але так, мені так. Ще не дзвонили, ви попередили просто. Тепер я буду впевнений, що вже, ну, я в безпеці, завдяки вашій службі безпеки, то... Так, звісно, ми працюємо над цим. Ну, да, да, да. Ні, ну, підкажіть, встановилося вже програмне забезпечення? Да, ще ні, ще пише... Тільки 10%. Тут зв'язок дуже поганий. У мене і по вайберу воно щось вас так через слово чую. Гаразд, давайте тоді я зараз розірву зв'язок на 3 хвилини. Да. Давай. І зв'яжусь з вами. Добре, добре. Гаразд? Да, да, да. Дякую. Чекайте. Да, да, да. Далее он перезванивает ребятам уже на мобильный и спрашивает, мол, что там, ребят, скачали уже приложение? На что ребята отвечают, что все качалось, пока ты не набрал. Он извинился, сказал, что через 5 минут снова наберет. Снова перезванивает и спрашивает, ну что, типа, установили? Ну а ребята ему максимально решили усложнять задачи. Сказали, что установили, но при запуске этого приложения им пишет, что на телефоне недостаточно оперативной памяти, чтобы его запустить. Подключить, завантажилось? Так, завантажилось, да, да, да. Открытый будут, классно. Так. Відкрили. Проясніть, будь ласка, ліворуч або ліворуч. Та воно щось висить. У мене просто телефон там такий не сильний. Тут мені казав брат, що він в мене слабенький. Воно ще щось підвисло. Підвисло. Це закрите і заново відкрите. Ага. Давайте я його, перезавантажу. Перезавантажу, мабуть, телефон. Є. Алло. Гаразд. Да, гаразд. Да. І чекайте. Гаразд, да. Кажу. Да. Чекаю. Добре. Дзвінка від вас. Добре. В нашій системі Viber. Добре, да. Увы, все это не снималось, но ребята именно знатно им поморочили голову. Псевдоработники Приватбанка начали узнавать, какой баланс по картам, есть ли карты банков сотрудников, это Монобанк и Альфа-банк, с каких времен они сотрудники, непонятно, но они эти вопросы задавали. Не хочет він телефон его запускать, мабуть, не хватает там ему чего, ресурсов. Скажите, ваш мобильный пристрій, це Samsung? Да, ну в вашей базе воно там відмічено, мабуть. Зараз підкажіть также контрольне запитання. Який ви припам'ятаєте останній доступний баланс по вашій карті в нашому банку? Так. Наприклад, скільки не потрібен? Ну, гривень 120-130. 120-130 гривень. Гаразд, це по карті для випаду, а по універсальній кредитній карті? Ну, 1004 там було, мабуть. Бо я був на халтурі, мені там з халтури гроші скинули, там 1004 десь, плюс-мінус. Так же підкажіть, ви користуєтеся тільки нашим банком або нашими же банками-партнерами? Це Монобанк, Альфа-банк, Керсіб, Керсоцбанк. Якими банками ви ще користуєтесь? Ощадбанк. Зрозуміло. И то ли сумма для них была маленькая, то ли они поняли, что с них тянут прикол. Ребята, уже введя слово «поддержка» в Play Market, уже сразу все поняли. А теперь давайте с вами введем слово «поддержка» в Play Market, в моем случае в iOS, и посмотрим, что нам выдаст. Как говорили работники PrivatBank, качайте первое приложение, которое вам вылезет. А вылезет нам приложение TeamViewer. А это приложение для удаленного доступа и контроля над устройством или компьютером. Если бы все пошло по плану псевдоработников PrivatBank, они бы узнали у них ID и пароль для решения той или иной проблемы с тем, что с разных городов заходят в личные кабинеты PrivatBank, чтобы предотвратить якобы кражу денежных средств. Само собой, после того, как они узнали ID и пароль от TeamViewer, у них есть полное управление вашим телефоном. Впоследствии они бы поснимали все деньги с банковских карт, поставили переадресацию на свой номер, да и вообще могли сделать что угодно. Хоть зайти в галерею, поскачивать ваши личные фотографии, а потом вас шантажировать. Знаем, проходили. Раньше это был актуальный развод на игровые предметы в Steam, ну а сейчас, судя по всему, дошел и до банковских карт. Ну а вам всем спасибо за просмотр, для связи или просто так, все ссылки в описании. Всем спасибо и до новых встреч!